17 ноября представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Корейской Народно-Демократической Республике Винсент Мартин вручил верительные грамоты министру иностранных дел КНДР Ли Ёнь-хо. Затем Ли Ёнь-хо провел беседу с Винсентом Мартином.